я иду по росе среди белых берез, а глаза полны слез, голова полна грез. От стены до стены там по пояс трава. Может, ты и права, ни к чему нам слова. Ни к чему нам слова. Ни к чему нам слова. Почему же я здесь, от стены до стены, эти белые сны пустотою полны? Почему кто-то ходит, меня стережет? Ты скажи, кто мне лжет? Ты скажи, кто мне лжет? Ты скажи, кто мне лжет? Ты скажи. А за этой стеной, наверное, весна, и мне клетка тесна, я в безумии сна. И мне кажется, что сумасшедшим я стал, как с вершины упал или с прошлым порвал. Извиваются тени живые во мне, в моем прожитом сне, как в стакане на дне. А за этой стеной, верно, солнце встает, и там птица поет, чье-то счастье живет. Чье-то счастье живет. Чье-то счастье. Можно биться о стену шальной головой, но за толстой стеной сохраняю покой. Кто там рядом сидит, так ведь это же тень, и тянуться ей лень в этот прожитый день. И сидит она тихо в углу, не дыша, и живет не спеша, покорившись душа. Ну а я по росе пить березовый сок, и не чувствуя ног, захожу за порог. Захожу за порог. Захожу за порог. Захожу за порог. Захожу за порог.